Глава 24. Базиль Лейктон замолчал. Мы все остолбенели и смотрели на Нору Лейктон. Она продолжала сидеть неподвижно и как будто стала еще меньше. Первой очнулась Жанна. Она подбежала к матери и схватила ее за руку. Я понял, что убийство Шелдона было еще одной жертвой со стороны этой преданной женщины, чтобы добыть Лейктону то, чего ему хотелось. Последняя жертва преданной жены. Немного подумав, Петер подошел к Норе и протянул ей театральную программу, которую держал в руке. «Это программа встречи в городе», — сказал Петер. «Будьте любезны, откройте ее на списке действующих лиц». Нора машинально взяла протянутую ей программу, ничего не понимая. «Я прошу вас», — повторил Петер, — «откройте программу. Действующие лица здесь перечислены в порядке их выхода на сцену. Прочтите первую фамилию». Нора молчала. Жанна попросила. «Мамочка, дорогая, сделай то, о чем тебя просит мистер Дулич. Прочти первую фамилию». «Борден», — тихо прочитала Нора. «Прекрасно. «А кто был Борден, миссис Лейктон?» — спросил Петер. Рука Норы стала дрожать. Нора бросила взгляд на мужа, каким жертвы смотрят на палача. «Нет, нет!» — простонала она. «Нет!» «Кто был Борден, миссис Лейктон?» — настаивал Петер. Она с трудом ответила. «Борден — это почтальон. Он пришел с письмом и хотел пить. Женщина подала ему холодного чаю, он больше не появлялся». Трант встал рядом с Петером и всматривался в лицо Норы. Петер продолжал. «Прочтите третью фамилию». «Изабелла Стратон. Это приятельница героини, ее соседка. Она просила муки, чтобы приготовить печенье». «Как она была одета?» «На ней был голубой передник с красным узором. Она сказала, что должна его носить, так как ей подарили его на Рождество. Но когда она его надевает, ей хочется кричать». Она уронила программу и закрыла лицо руками. «Боже! Боже!» — шептала она. Петер спокойно поднял программу и подошел к Филлис. «А вы прочтите четвертую фамилию». «У меня нет очков, я без них ничего не вижу». «Так принесите их», — сказал Петер. Филлис с возмущением обратилась к Транту. «Что, этот человек имеет право издеваться над нами?» «Я бы на вашем месте лучше принес очки, леди Брент», — отрезал Трант. Филлис взяла лорнет и спросила. «Что вам надо?» «Прочтите четвертую фамилию», — спокойно повторил Петер. «Марион Стратон». «Скажите нам о ней». «Я сейчас уже не помню. Или вы считаете, что я думаю только об этой чепухе?» «Но все-таки, кто такая Марион? Эту героиню нельзя не заметить». «Почему?» «Сколько ей лет? Это молоденькая девушка или зрелая женщина?» «Это дочь той соседки, о которой говорила Нора». «Хорошо. Это маленькая дочь мадам Стратон. Она вышла, плача, потому что какой-то ребенок стащил у нее обруч. Вы, наверное, это помните. Она так громко рыдала, что звенела в ушах». «Я помню, как она орала, но что это противное дитя болтало?» «Довольно», — оборвал ее Петер. «Я знаю, что в Англии Марион — обычное женское имя. Но у нас в Штатах не так. Марион — это не маленькая девочка. Марион по сценарию — сын соседки, мужчина 22 лет. И еще должен добавить, что в пьесе никто не кричит, хотя вы это так хорошо запомнили. Это маленькая девочка». Петер взял у нее программу. В первом действии вообще не было никакой маленькой девочки. Ситуация вновь изменилась, правда? Миссис Лейктон, оказывается, знает содержание первого действия, а вы нет. Он повернулся к Транту. Филлис продолжала держать перед глазами лорнет. Она смотрела на сержанта. Казалось, он ни на кого не обращал внимания. Лицо его оставалось непроницаемым. Наконец он безразличным тоном спросил. «Вы уверены, что во время первого действия из театра ушла леди Брент, а не миссис Лейтон?» «Да», — ответил Петер. «Так получилось, что я могу это доказать». Трант на секунду прикрыл веки. «Мои люди тоже проверили театр», — сказал он. «Они не знали никакого голливудского режиссера, но я поручил им проверить театральное агентство. Они нашли агента, который продал своим старым клиентам, супругам Фенвик, билеты на места, расположенные непосредственно за креслами Лейктонов. Один из моих людей побывал у них. Показания этих людей подтверждают слова Петера Дулича, что во время первого действия одно место было не занято, а также и показания мистера Лейктона, что он сидел на боковом месте. У нашего сотрудника не было фотографии леди Брент и миссис Лейктон, поэтому мы не смогли установить личность женщины. Но сейчас и так все ясно. Супруги Фенвик помнят, что женщина, сидевшая в первом действии рядом с мистером Лейктоном, читала список действующих лиц в программе с помощью зажигалки. Они уверяют, что она не надевала очков». Трант обратился к Филлис. «А вы только что сказали, что не можете прочесть ни слова без очков. Это проясняет дело. Мистер Дулич вполне это доказал». «Значит, Трант знал, что у Филлис не было алиби еще до того, как мы пришли сюда. А теперь он воспользовался моментом, чтобы нанести окончательный удар нашим противникам. Я совсем не понимал этого человека, но теперь это уже не столь важно». Петер опять обратился к леди Брент. «Мы могли угадать, что это вы пошли к Ронни. Такое задание не под силу Нори Лейктон с ее мягким характером, но по плечу сильной Брент, которая могла разговаривать с ним по-мужски. Ведь работа Лейктона, как все говорят, составляет цель вашей жизни, не правда ли? Вы не могли допустить, чтобы ваше божество потеряло уютную квартиру, 12 тысяч долларов в год и вернулось в свою развалюху в Шропшире. Вы пошли на 58-ю улицу, и уже через 5 минут, видя, как Ронни продолжает беситься, поняли, что кроме убийства другого выхода нет. Вы знали, что в этом деле козлом отпущения станет Билл, но не остановились. Мы разгадали ваш план». Выдержка вдруг изменила Филлис. Она смотрела на Петера, словно его слова оглушили ее. Но Петер с презрительной иронией обратился к Лейктону. «Может быть, вы хотите еще что-нибудь добавить? Ваши мотивы ясны. Вы поняли, что одна из ваших двух женщин должна быть принесена в жертву, и решили пожертвовать женой. Конечно, она хорошая хозяйка, но ее можно заменить. Труднее найти кого-то на место Брент, которая преклоняется перед вами, как перед идолом. Вдобавок, у нее есть собственный доход, которым тоже не стоит пренебрегать. Вы предпочли удержать при себе Брент, но неужели вы думали, что ваша жена разрешит арестовать себя за убийство, которого она не совершала?» «Он именно так и думал», — с ненавистью глядя на Лейктона, промолвила Жанна. «Разве вы еще не поняли, что это за дом? Ведь эта пара, отец и Филлис, эксплуатировали маму всю жизнь. Они относились к ней, как к прислуге. Нора, сделай это! Нора, сделай то! Ты понимаешь, что ты обслуживаешь гения? А теперь они хотели, чтобы мама взяла вину на себя. Наконец-то головоломка решена». «Мама, скажи им всю правду», — настаивала Жанна. Петер снова спросил Лейктона. «Интересно, а даете ли вы себе отчет в вашем поступке? Волнует ли вас, что решат присяжные и подумают люди о человеке, который хотел свалить вину другого на свою жену? Все будут возмущены. Их будет мучить вопрос, почему он это сделал. И все придут к одному выводу. Вы должны были защищать Брент, потому что вы так же виновны, как и она. Когда вы послали ее на 58-ю улицу, вы просто приказали ей убить Ронни. Двое сообщников, старающихся свалить вину на третьего. Поэтому вам не на что надеяться. Вас так же, как и Брент, ждет смертный приговор. Он обратился к Транту. Я верно говорю? Думаю, да. При подобных обстоятельствах прокурор наверняка потребует смертного приговора для обоих. Базиль Лейтон с испугом посмотрел на Транта. Его лицо передернулось от нервного тика. «Сержант, я...» «Вы утверждаете, что только сейчас узнали, кто истинный убийца?» «Да, да, клянусь, я не знал». «Значит, после прихода полиции Филлис призналась вам, что убила Ронни, оставила револьвер, вложила в руки Ронни пуговицу от куртки Билла, чтобы было еще больше улик против него. Так все было. Если да, то вы ответите только за сокрытие этого факта. С вами ничего не случится. Но вы должны говорить правду». Филлис Брент перевела напряженный взгляд на Базиля и всматривалась в его лицо. Но тот отвернулся и прошептал. «Да, все было именно так. Только после ухода полиции Филлис призналась мне, что это она убила Шелдона. Но я был в шоке и не знал, что делать». «Она сказала вам, что у нее был ключ от квартиры?» — спросил Трант. «Не знаю». Базиль Лейтон начал всхлипывать. Жанна Шелдон слышала, как убийца в 9:00 открыл дверь своим ключом, — настаивал Трант. «У Филлис Брант был ключ. Откуда он у нее?» «Я могу все объяснить», — вдруг вмешалась Нора. «У Филлис был ключ Жанны. За день до приезда Ронни Жанна вышла из дома. У Ронни было шампанское, которое очень любил Базиль. Филлис покупала его, но на этот раз обнаружила, что все запасы кончились. Филлис попросту вытащила ключ из сумочки Жанны. Ей не хотелось говорить с Жанной на эту тему. То есть она не хотела признаться, что брала шампанское у Ронни. Вот она, правда о ключе Жанны. Только сейчас у меня мелькнула мысль, что об этом я мог бы догадаться и раньше. Все сразу стало на свои места». Трант спросил Базиля. «Вы готовы дать официальное показание в комиссариате?» Базиль кивнул. Трант позвал полицейского. «Отвезите Лейктона и Брент в комиссариат. Правда, их официальные показания нам не так уж и нужны. Мы имеем 7 свидетелей». Полицейский смущенно надел на Филлис наручники. Она никак не прореагировала на это. Она смотрела только на Базиля. Вдруг Базиль, проходя мимо Филлис, сказал, всхлипывая, «Прошу тебя, не давай меня в обиду!» «Не горюй, Базиль, я не допущу, чтобы тебя и пальцем тронули!» И вот, наконец, настал мой звездный час. Петер и Ирис подошли ко мне. «Шаг, мы все-таки победили!» — радостно произнесла Ирис. «Да, и это все благодаря тебе и Петеру». «Нет», — возразил Петер, — «здесь есть и твоя заслуга. Я напугал Лейктона болтовней о сговоре, чтобы заставить его выдать Филлис Брент. Он оказался еще большим трусом, чем я предполагал. У меня же ничего не было, на что бы я мог опереться. Я нашел режиссера, но его показания ничего не дали, так как Лейктон все же был в театре. Я прибег к номеру с программой. Но и это еще ничего не доказывало. Твоя непоколебимая вера в невинность Билла стала движущей силой моих поступков». «Почему же ты тоже сомневался в невинности Билла, если кассирша подтвердила его алиби?» Петер улыбнулся. «В том-то и дело, что никакой кассирши не было. Но я вас не обманул», — обратился он к Транту. «Хотя вы меня и поддержали». «Я, признаться, был удивлен, каким образом кассирша, дежурившая вечером, работала еще и сегодня утром. Вы прекрасно сыграли свою роль, и мне незачем было портить игру. Значит, все было блефом. Конечно, я добивался признания Базеля. Мне удалось этого достичь в присутствии 7 свидетелей. Этого достаточно, сержант. Несомненно. Но я не выдумывал фактов. Супруги Фенвик действительно существуют, и у них имеются корешки билетов. Так что защите нечем будет оперировать. До сегодняшнего дня я был уверен в вине вашего сына. Но когда, вопреки имеющимся фактам, вы послали меня ко всем чертям, я задумался. Если бы у меня не возникло сомнений, я не пришел бы сюда с Петером. Вы истинный герой этой трагической истории. «Извините, сержант», — сказал я. «Жаль, но у меня почему-то не было к вам доверия». «Конечно, я ведь с самого начала строил из себя дурака. Хорошо бы мы выглядели, если бы вы мне поверили. Сейчас я направляюсь в комиссариат, а вы, наверное, захотите поскорее забрать оттуда вашего сына. Я тотчас распоряжусь освободить Билла». Только сейчас я почувствовал настоящее облегчение. Через несколько минут я буду с Биллом. Я вспомнил о Жанне. «Жанна, пойдем со мной к Биллу». Она оторвалась от матери, ее глаза горели. Она подбежала к дверям, где уже стояли Петер, Ирис и Трант. Я подошел к Норе. «Может быть, и вы пойдете?» Она подняла на меня глаза и, как бы не понимая, спросила. «Куда?» «Мы с Жанной идем за Биллом. Мы хотели бы, чтобы и вы пошли с нами». Ее веки задрожали. Она быстро отвернулась. «Боже мой, как я была слепа после стольких лет!» «Постарайтесь забыть обо всех этих годах», — сказал я. «Я был счастлив. Теперь мы с Биллом наверняка будем понимать друг друга, и нашего счастья хватит, чтобы поделиться им и с Норой. Я не буду торопиться к Биллу. Он, должно быть, захочет увидеть Жанну». «Иди одна, Жанна, привези Билла домой. А мы с твоей мамой придем немного позже». Читал Валерий Стельмащук.